Глава 26. В середине следующего дня в зале ожидания аэропорта Адлера сидели три человека. Это были Гуров и Крячко. Третий человек, Юрий Княжевич, присоединился к ним сегодня утром, и произошло это совершенно неожиданно для Гурова. Сыщик заканчивал укладывать вещи, когда в дверь комнаты постучали, и вошел охранник Княжевич. «Я хотел вас предупредить, Лев Иванович, что я тоже еду с вами в Сочи, а потом в Адлер», — сказал он. «Вы не против?» «Почему я должен быть против?» — отвечал сыщик. — А зачем тебе в аэропорт? — Я тоже в Москву лечу, — сказал Княжевич. — Ведь здесь делать больше нечего. Усадьба закрывается, охранники ей больше не нужны. — Что, Булёкин уже объявил о таком решении? — спросил Гуров. — Да, только что, — кивнул охранник. — Поблагодарил всех за службу, выплатил жалование за месяц вперед и попрощался. Он ведь тоже в Москву вернется, только не сегодня. Сказал, что у него еще дела в Сочи есть, так что он немного задержится. — Ну да. Ему ведь надо продать здесь один домик. Значит, он всех уволил. Да, и горничных, и садовника, и повара, и водителя, и нас, охранников. Угрюмов хочет здесь кому-нибудь из местных богачей на службу устроиться. Зина и Петр Истомины завтра в Москву вернутся. А я хочу именно сегодня с вами лететь. Для меня это важно, потому что я не просто в Москву хочу вернуться. Я на прежнюю работу хочу поступить. Хочешь сказать, что решил вернуться на службу в полицию? Да, решил. Нечего мне небо в охране коптить. Хочу проводить расследование, как вы с полковником Крячко. Здорово вы это дело раскопали, я просто поразился. Так я это... хотел попросить. Вы за меня на первых порах словечко не замолвите, чтобы меня взяли. Гуров внимательно взглянул на бывшего охранника, потом кивнул. «Да, я думаю, ты человек надежный», — сказал он. «Заслуживаешь того, чтобы тебя на первых порах поддержать. А дальше ты и сам хорошо пойдешь». Так что утром они уехали втроем на машине повара Георгия. В Сочи повар направился в другую сторону. Он уже нашел себе место в хорошем ресторане. А Гуров и Крячко пошли в городской отдел полиции. Они не собирались там долго задерживаться. Надеялись помочь майору Теплову в составлении обвинительного заключения, и все. Гуров хотел улететь в Москву еще до обеда. Однако Теплов никак не хотел от него отставать. Требовал объяснить все детали дела. Так что сыщик сидел с ним добрых 3 часа, все объясняя. И Крячко с Княжевичем поневоле пришлось ждать. Но вот, наконец, они взяли билеты на рейс, вылетавший уже ближе к вечеру. Раньше ничего не было. До вылета оставалось еще 3 часа. Они сходили в ресторан, хорошо пообедали. Княжевич предложил было съездить на пляж искупаться, но Гуров и Крячко, подумав, отказались. — Нет, нечего душу травить, — сказал Крячко. — За время расследования не получилось в море окунуться, значит, не судьба. И все трое вернулись в зал ожидания. Гуров думал, что он здесь подремлет, ведь ночью спать ему практически не пришлось. Однако и здесь ему не дали поспать. Оказалось, что и у Крячко, и тем более у бывшего охранника Княжевича накопилось много вопросов о том деле, которое только что успешно расследовал Гуров. «Лев Иванович, объясните, пожалуйста, как оно все происходило?» — начал расспрос Княжевич. «Я уже знаю, мне товарищ полковник рассказал об этом домике в Сочи, о том, что Аркадий Семенович с приемной дочерью встречался там как с любовницей. Но как это связано с гибелью Ирины Васильевны? Ведь не Лена же ее убила. — Почему же не Лена? — отозвался Гуров. — Именно что Лена. Это она дернула за веревку, заранее привязанную к валуну, и тем самым вызвала камнепад. — Значит, она рассчитывала после смерти Ирины Васильевны выйти замуж за Аркадия Семеновича? — Да, на этом строился весь расчет. — Но как же их могли зарегистрировать? Ведь она его дочь, хотя и приемная. — Как я понял из нескольких слов, которое Лена неосторожно бронила вчера ночью. Они с Бурилкиным собирались заключить брак не здесь, а где-то за рубежом. И там Лена уже не должна была фигурировать как родственница Бурилкина. Да она, в общем, и не является его родственницей. Хорошо, она бы стала его женой. Ну и что из того? Ей бы выделяли деньги на наряды, на развлечения. Но это все она могла получить и здесь, без особых усилий. И потом, какую роль во всем этом играл Сергей? Он что, тоже был любовником Лены? «Ты назадавал целую кучу вопросов», — сказал Гуров. «Когда будешь работать в полиции, проводить допросы, имей в виду, так делать нельзя. Вопросы нужно задавать по одному, спешка здесь ни к чему. Иначе допрашиваемый тебе ответит только на один вопрос из тех, что ты задал. Причем выберет самый для него легкий. Но я все же попробую ответить на все вопросы, которые ты тут собрал в кучу. Начнем с конца, то есть с Сергея. Он был не просто любовником Лены Бурилкиной. Это была настоящая большая любовь. Почему я так думаю? Потому что девушка, не задумываясь, пожертвовала ради своего любимого собственной свободой. Она осталась и задерживала нас, пока он уходил в отрыв, уходил границы. А ведь она знала, что мы предъявим ей обвинения в обоих убийствах, и Ирины Васильевны, и Косолапова, и ей грозит немалый срок. Так что здесь не просто сексуальные отношения, тут настоящая любовь. Теперь обратимся к твоему первому вопросу, что Лена надеялась получить, став женой Боелкина. Отвечу коротко. Она рассчитывала получить все. Для этого, естественно, нужно было избавиться от миллионера. И я уверен, что Лена планировала рано или поздно это сделать. Боелкин был обречен. Прожил бы годик с молодой женой, порадовался жизни. А спустя год, когда они бы снова приехали сюда, в Орлиное гнездо, миллионер бы пошел на прогулку и неожиданно упал бы в ущелье. Или на него бы сошел камнепад. Его смерть была бы обставлена как несчастный случай. Безутешную вдову никто бы не обвинял. Непрекрасной Лене досталось бы все состояние, которое, как я узнал, приближается к половине миллиарда. Конечно, у Боелкина имелся еще сын-наследник. «Да, а какую судьбу она планировала для Олега, как ты думаешь?» — спросил Кричко. «Об этом я могу только догадываться», — сказал Гуров. «С Леной я об этом, как ты понимаешь, не говорил». «Да если бы и спросил, вряд ли бы она сказала правду. Даже закоренелый убийца вряд ли скажет. Да, я хотела задушить этого мальчишку своими руками. Возможно, Олега и не хотели убивать. Может, ему бы дали получить свою долю наследства, ведь все равно на долю наших влюбленных остался бы порядочный куш». «А почему вы считаете Лену виновной в убийстве Бориса Борисовича?» — спросил Княжевич. «Ведь ее не было на месте гибели управляющего. Ее никто там не видел. Наоборот, ее видели в доме, слышали, как она играет в теннис с Олегом». «Игра в теннис была просто ширмой», — отвечал Гуров. «Я беседовал с мальчиком, и он признался, что Лена научила его обманывать всех, кто будет спрашивать об этой игре. На самом деле она в самом начале ушла, заставив Олега отрабатывать удары об стену. Звук этих ударов и слышал Кричко, сидя в гостиной. А чтобы он не обратил внимания на то, что звук изменился, что теперь на корте не два человека, а только один, для этого Лена заранее поговорила с горничной Анжелой Поповой, взяла ее в свои сообщницы. Дала горничной денег, чтобы та сидела рядом с Кричко и отвлекала его разговорами, что Анжеле, в общем, и удалось. Да, но зачем было убивать Косолапова? Что он им такого сделал? Он их шантажировал, вот что. Он каким-то образом выследил Лену, когда она отправилась на свидание с Боелкиным. Нашел этот коттедж в Сочи, расспросил соседей о том, кто живет в этом милом домике. Может быть, и пару снимков сделал. А еще управляющий, как видно, открыл тайну связи между Леной и Сергеем. Он выслеживал их, гуляя по лесным тропам. А нам вешал лапшу на уши, рассказывая, что составляет смету на ремонт дорожек. Я не знаю, как и когда Косолапов сообщил влюбленным, что проник в их тайну. Также я не знаю, какую сумму он потребовал за свое молчание. Но, судя по всему, сумма эта была немаленькая. Борис Борисович был человек широкий, он не мелочился. Он даже отказался от немалого вознаграждения, которое ему обещал за сотрудничество бизнесмен Суконцев. И все ради того, чтобы получить настоящие деньги с Леной и Сергея. Он играл по-крупному, но в итоге проиграл. «Так вы думаете, что Сергей назначил ему свидание там, на тропе? Обещал передать деньги?» «Да. Косолапову назначили на тропе свидание. Только это сделала Лена, а не Сергей. А Сергей специально в это время повел меня смотреть горнолыжные трассы. Так он обеспечил себе безупречное алиби. Это алиби должен был подтвердить не кто-нибудь, а сам Гуров». «Значит, вы считаете, что Лена назначила Косолапову встречу, а когда он туда отправился, она перелезла через ограду, поднялась на вершину и спустила на управляющего камень? Но как она это сделала? Ведь камень был огромный». «В кустах на склоне горы был спрятан длинный крепкий кол. Он должен был выполнить роль рычага. С помощью этого рычага Лена и привела свой замысел в исполнение. Кажется, это Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Лена Боелкина поступила как Архимед. «Все же я до конца не понимаю, каким было распределение ролей в этой паре», — сказал Кричко. «По твоим словам, получается, что все делала Лена. Она спустила камнепад на семью Боелкиных. В результате погибла Ирина. И она же сбросила валун на управляющего. А инструктор здесь, получается, ни при чем». «Как это он ни при чем?» — удивился Гуров. «Да, исполнение убийств Сергей отдавал своей возлюбленной. Но замысел был его, я в этом уверен. Он, как специалист по передвижению в горах, нашел способ, которым можно было раз за разом убивать своих противников, выставляя эти убийства как несчастный случай. Нам было бы очень трудно доказать ведущую роль инструктора, но я уверен, что лидером, мозгом этой преступной группы был именно он. «Да. Кстати, насчет первого убийства», — сказал Кличко. «Почему ты так уверен, что целью этой сладкой парочки была именно Ирина? Камень мог упасть на кого угодно. Он мог убить и самого Бурилкина, и его гостя, этого Коточилова». «Нет, не мог камень убить кого угодно», — воскликнул Гуров. «Точнее, камень мог, у него мозгов нет. Но для того Сергей Воинов и пошел гулять с четой Бурилкиных, чтобы быть на месте и контролировать ситуацию. Зачем ему был нужен мертвый Бурилкин? Нет, миллионер должен был остаться в живых, ему еще предстояло сыграть свою роль в спектакле, который ставил этот мастер сцены. Сергей контролировал ситуацию до конца, контролировал полностью. Он готов был даже рискнуть собственной жизнью, чтобы получить нужный результат. Поэтому он схватил и потащил вперед именно двоих мужчин, а беспомощную Ирину Васильевну оставил на тропе. Вроде бы случайно, на самом деле обдуманно. Да, Сергей Воинов — недюжинный криминальный талант. Впрочем, Лена Бурилкина была ему достойным партнером. Ведь это она устроила свое алиби с помощью Анжелы и Олега. И она же, я уверен, выкрала мой пистолет. А как точно она выполнила весь замысел с убийством Косолапова? Она успела сделать все, вернуться в свою комнату, ее никто ни в чем не заподозрил. Да, они с Сергеем, что называется, нашли друг друга. «Да, убив управляющего, они нанесли второй, завершающий удар», — размышлял вслух Кричко. «Двойной удар, так сказать». «Но как же Воинов мирился с тем, что его возлюбленная, его Лена, стала любовницей миллионера?» — спросил Княжевич. «Он, наверное, страшно ревновал Бурилкину, но он ни разу не продемонстрировал своих чувств. Я сейчас вспоминаю его поведение и не могу вспомнить ни одного момента, когда бы он косо поглядел на Аркадия Семеновича». «С одной стороны, Воинов умел сдерживать эмоции, контролировать свои чувства», — отвечал Гуров. «А с другой, я предполагаю, что его любовь к Лене была слабее, чем ответная любовь девушки. Воинов только позволял себя любить, в то время как Лена полностью отдавалась своему чувству». «Я все думаю, какую мрачную участь эти двое уготавливали Олегу», — сказал Кричко. «Ты вот сказал, что они его, может быть, и не стали бы убивать, но все равно они лишили его матери, потом собирались убить отца. Мальчик рос бы под надзором убийц, полностью зависел бы от них. Даже если бы он не догадался о том, почему умерли его родители, обстановка должна была его угнетать». «Да она его уже сейчас угнетала», — сказал Гуров. «Я побеседовал вчера с Олегом и заметил, что он сильно подавлен. Ведь сестра учила его лгать. Он понимал, что вокруг него ведется какая-то игра, и это его, конечно, не радовало. Он мальчишка умный, догадливый, и это делало его судьбу особенно печальной». Сыщик оглядел своих спутников и усмехнулся. «Кажется, я ответил на все ваши вопросы», — сказал он. «И нам едва хватило для этого тех 3 часов, что были в нашем распоряжении. Так что искупаться нам бы все равно не удалось, даже если бы мы отправились на пляж. А, вот, кажется, и регистрацию на наш рейс объявили. Идемте, друзья-оперативники, будем регистрироваться, занимать свои места». И все 3 поднялись и направились к стойке регистрации.